Глава 12. Что-то знакомое мелькнуло в силуэте девушки, словно Тимофей его уже видел. В такой бы ситуации стоило бы уйти, понять, что здесь что-то и впрямь не так. И в его домике, в его душе сейчас не может чисто физически находиться голая девушка. Видение можно было, конечно, списать на нервные переживания, на психические расстройства, но Медведев считал себя устойчивым в этом плане. К тому же с диагнозом по психиатрии не допускают оперировать живых людей. Но в данный момент думать времени не было. Член стоял в полной боевой готовности, кровь начинала закипать в венах, дыхание учащалось. Все говорило о сильном возбуждении. Рука сама собой потянулась к створке душевой кабины, за которой все еще была девушка. Тимофей представил, как шагнет к ней туда, прижмет к себе, потрется членом, проведет носом по шее, вдыхая знакомый аромат, сожмет длинные волосы в кулак, заставит посмотреть на себя и утонет в зеленых глазах. Открыл слишком резко. Девушка обернулась, вода все еще стекала по ее телу. Все происходило за какие-то доли секунды. Медведеву хотелось потрясти головой, потому что он видел то, что не должен был видеть. Ту, которой здесь по определению не могло быть. «А-а-а!» Громкий крик разорвал тишину и наваждение. Элина не могла понять, что происходит. Ужас, паника, дикий страх. Все это сразу взорвало сознание. В глазах потемнело, в голове вся жизнь пронеслась. Вопросы, догадки, кто это? Зачем он пришел? Ее изнасилуют, убьют? Медведев поморщился, в висках от визга возникла острая боль. А значит, это все были не галлюцинации, и он не сошел с ума. «А-а-а!» Элина закрыла грудь руками, шагнула назад. Вода накрыла с головой. Ничего не стало видно. И от этого паника разыгралась еще сильнее. Ноги заскользили по мокрому полу. Она потеряла точку опоры, начала падать назад. Еще немного, и голова встретилась бы с кафельной стеной. Но ее потянули вперед за талию, и девушка оказалась прижата к горячему мужскому телу. «Отпустить! Нет, нет, нет, пожалуйста!» «Ну все, сейчас ее изнасилуют, а потом расчленят и закопают в лесу, а еще хуже — сожгут». Страх мешал думать, Элина даже не слышала, что ей говорит мужчина. Ее трясло, пульс стучал в висках, пальцы немели, конечности стали ватными. Такого девушка не испытывала никогда. «Эй, все хорошо, Элина? Посмотри на меня, посмотри!» «Нет, нет!» Закрыла лицо руками, чтобы не видеть, чтобы умереть прямо сейчас и не испытывать того, что будет потом. Она даже голос не узнала, потому что Медведев хрипел. Вода стекала по их телам, и все казалось, что это не та реальность, в которой они существуют. Та другая, в которой они могли быть вместе, скорее всего, случится в следующей жизни. У девушки была настоящая истерика. Еще немного, и от нервного срыва она просто упадет в обморок. «Элина, это я, посмотри на меня». «Посмотри, Элина, все хорошо, это я». Кое-как оторвал ее руки от лица, обхватил щеки ладонями и решил прибегнуть к шоковой терапии. Поцелуй был глубоким, долгим, жадным. Медведь дорвался до сладкого, до своей медовой лисички. Сминал ее полные губы, проникал в рот языком, а Элине казалось, что из пропасти ужаса, в которую она падала, ее начали вытягивать наверх. Ее так уже целовали. И так целовать умеет только один мужчина. Но это все обманчивое ощущение, и надо сопротивляться. Но как только девушка уперлась руками в грудь мужчины и открыла глаза, поняла, что Медведев, тот самый наглый бородатый хирург из провинции, сейчас целует ее. Бред? Все хорошо, лисичка. Все хорошо, девочка, это я. «Не бойся, это всего лишь я». Тимофей отстранился от губ Элины на пару миллиметров, хрипло прошептал, прижимая ее одной рукой к себе. «Ты мед...» Но Элине не дали ничего сказать. Медведев снова нагло впился в ее губы, крупные ладони заскользили по телу девушки. А оно предательски откликнулось. Всё нутро еще трясло от пережитого стресса. Даже пальцы дрожали и ноги держали плохо, но жар накрыл волной, прокатившийся от губ до низа живота. Хотелось просто отключиться, ни о чем не думать. Да ей и не дали. Медведев брал свое, то, без чего он жил несколько мучительно долгих месяцев. Он безумно, чертовски, до сумасшествия хотел эту девушку. Не давая Элине прийти в себя, подхватил на руки, развернулся, прижимая ее к кафелю, продолжая целовать и практически насиловать ее рот, удерживая одной рукой, прошелся пальцами по раскрытой промежности. Девушка вскрикнула. И это стало подобно щелчку затвора оружия. Она была влажная, гладкая. Медведев прорычал, член болезненно дернулся. Ждать не было никаких сил. Сжал ягодицы до боли, одним движением насадил ее на себя и громко простонал. «Папочка дома». Удовольствие от первого проникновения накрыло тело и сознание. Элина закричала, впиваясь в плечи мужчины ногтями. Большой, толстый, он заполнял ее полностью, растягивал. Она отвыкла, почти забыла, каково это с ним. Только с ним и ни с кем больше. Движения резкие, глубокие. Тимофей насаживал девушку на себя, тяжело дыша, ловя ее стоны, смотря в ее затуманенные от удовольствия глаза. Ему не надо было знать и думать, как любит Элина. Они всегда хотели и давали друг другу необходимое удовольствие. Никто не мог даже предположить, сколько прошло времени. Но когда Элина почувствовала приближение оргазма, затряслись бедра, сжала внутренними мышцами влагалище член Медведева, а у того перед глазами пошли круги. Яйца поджались, он опустил голову, смотря на то, как сливаются их тела, а потом увеличил темп, понимая, что кончает сам. «Не могу. Да, да». Кончали долго. Сперма от толчков вытекала из влагалища. Или не казалось, что она умерла. Откинув голову, кусала зацелованные губы. А когда ее сняли с члена, заменив его пальцами, закричала снова. Тимофей стал ласкать ее внутри, целовать шею, а потом, войдя двумя пальцами, быстро задвигал ими. Второй оргазм накрыл неожиданно. Из груди вырвался уже не крик, а хрип, а Медведев продолжал свои ласки, стимулируя клитор, продлевая оргазм. Молчали минуту, приходили в себя. Элина отвернулась, начала болеть голова, тело не слушалось. «Отпусти меня. Я напугала тебя, извини». «Я сказала, отпусти меня!» Прошипела сквозь зубы. Тимофей отпустил, но из души не вышел. «Как ты себя чувствуешь?» «Что? Ты в своем уме, Медведев? Какого хрена ты вообще здесь делаешь? Что происходит?» «Сам не понимаю. Наверное, домики перепутал». «Перепутал? Ты в своем уме? Я могла от сердечного приступа умереть». «Или от оргазма?» «Уходи. Убирайся из моей душевой». Элина была зла. Медведев, как всегда, можно сказать, воспользовался ей. А сейчас включил доктора. Но на самом деле она ему не нужна. У него другие планы на жизнь, в которые она не вписывается. «Что?» «Я сказала, уходи». «А, ну да, вот она, настоящая избалованная девчонка». «Что? Что ты сказал?» «Ничего, двери в следующий раз закрывай, а то вдруг это буду не я». Медведев вышел из душевой, сорвал с крючка полотенце, начал вытираться на ходу. Да, ему пора, задержался он. Люди не меняются. Элина как была высокомерной избалованной мажоркой, так и осталась.